Глава 32. Анастасия Цветаева. О религии, об искусстве, о сестре. Когда человек молится, он начинает чувствовать свое бессмертие. С Анастасией Ивановной Цветаевой я беседовал в Переделкине под Москвой в 1987 году. Несмотря на свой преклонный возраст, Анастасии Ивановне уже перевалило за 90, она была бодра, активна, памятлива. Ее размышления, суждения о своей судьбе, об искусстве, о религии, о прошлом и будущем изумляли свежестью, незашоренностью, здравостью и тактом. Анастасия Ивановна чуралась лишних встреч, интервью давала неохотно, я бы сказал, капризно. Бросила камешек и в мой огород, дескать, тратится драгоценное время, а во имя чего? Праведчески мудрая, она оказалась права. За волнами перестроечной суеты я так и не успела опубликовать интервью. Прожила Анастасия Ивановна на этой земле почти век. Посылаю ей вечность, мой земной поклон. О сожженной книге. Одно время я гостила у Максима Горького в Италии и тайно от него решила написать о нем книгу. Каждую ночь записывала в тетрадь все, что видела днем. Горький вставал в 7 утра, на часу дня работал, с часу бывал с нами, со своими гостями. Иногда мы сидели до 12 ночи. Я вносила в тетрадь каждую его интонацию, каждое слово, тему разговора, вопросы к нему обращенные, поведение гостей, их приезды, отъезды, обеды, чаепития, впечатления, суждения, происшествия, в общем, живую картину каждого дня. Получилась документальная книга, похожая на которую, уверена я, нет ни о ком. В 1937 году, когда меня арестовали, книга пропала. Через 22 года после тюрем, лагерей и ссылок я, вернувшись в Москву, пошла в КГБ и попросила вернуть мне мои записи. «Из всего вами отнятого, — сказала я, — больше всего я хотела бы эту книгу о Горьком». А они мне ответили: «Мы все сожгли, мы много бумаг сожгли. Сожгли и вашу книгу о Горьком. А вы, как нам кажется, разум-то не потеряли. Сядьте и напишите эту книгу заново». И выдали мне бумажку, что, дескать, эти 22 года ничего не значат, что никаких преступлений в моих поступках не было, что я могу дальше радоваться жизни. Вот и все, что могу сегодня сказать о моей документальной книге о Горьком. Впрочем, не отвязана в моей памяти песенка, которую, как говорят, он напевал своим внучкам, Марфеньке и Дашеньке, 8 и 6 лет. «Диги-диги-дигли, диги-диги-талис, вот мы и достигли, вот и долетались». Мудрое стихотворение. Обращено оно не в виде упрека кому-то, а в виде укора себе. Вспоминал, наверное, своего буревестника. О Валентине Распутине и Евангелии. Давно уже я ничего не читала, глаза не позволяют. Из современных писателей я признаю только одного Распутина. Может быть, потому что его только и читала, за поэм, когда могла еще несколько лет назад. Он мне очень нравится. Но когда я услышала, что он вместе со Астафьевым, которого я не читала, занялись чем-то вроде иудофобства, я от него отвернулась. Внутренне отвернулась. Хотя мы переписывались, и он бывал у меня в Москве. Как же так, верующий, читающий Евангелие человек, в котором на каждой странице говорится об избранном народе, и черным по белому сказано, что Дева Мария для вынашивания и рождения божественного ребенка была избрана из народа еврейского? Как же можно свои мысли иметь на эту тему, спорить с Евангелием? Тогда вы не считаете себя верующим человеком. Евангелие нам дано, чтобы мы принимали его без критики. Говорить, что одно хорошо, а другое плохо, значит не верить ни в Христа, ни в Евангелие. Если вы можете подтвердить, что он выступает против евреев, что он антисемит, тогда я очень огорчусь, потому что Распутин — прекрасный писатель. О времени. Вы спрашиваете, чем я сейчас больше живу? Прошлым или настоящим? По-моему, будущим. Это же интереснее, чем то, как мы тут живем. Нас сюда бросили, как щенка за шиворот. Щенок плавает, учится, так и мы. Но очень важно, как мы проживем это время. Важно по сочетанию с будущим, для будущего. А прошлое что же? Прошлого его нет. Конечно, интересны хорошие книги из прошлого и хорошие люди из прошлого, память о них. Все это приятно. Но сделать мы уже ничего не можем. Разве что Борису, Борис Пастернак, нашему, с Евгенией Филипповной, Кунина, литератор, подруга Цветаева, знавшая Пастернака, другу, открыть музей в Переделкине. Он ему не нужен, он нужен другим, ему он абсолютно не нужен. Так же, как моей сестре Марине совершенно не нужен музей в мемориальной квартире. Имеется в виду готовившийся тогда к открытию первый музей Цветаевой в Москве, на улице Писемского. Потому что Марина там уже не живет. Но для людей это воспитательно, это нужно. Поэтому мы, конечно, будем отстаивать эти музеи. А настоящее — это что? Это стык между прошлым и будущим. Встреча прошлого и будущего — это и есть настоящее. Оно существует эфемерно, как во сне. Один только миг. О бессмертии. Искусство для меня играет только служебную роль, как переход к религии. Но есть и совершенно безрелигиозное искусство, как у милого Андрюши Вознесенского, который хулиганит по поводу Божьей Матери. В одном из его сборников написано, что какая-то девка, иначе я сказать не могу, хотя он ее называет девушкой, в лицо Божьей Матери ругает ее сыночка, а Божья Матерь терпит и улыбается. Считаю это хулиганством, поэтому не могу серьезно относиться к такому искусству. Я думаю, что когда у поэта очень сильно заболит живот или очень сильно заболят зубы, он взмолится, и эта мольба будет серьезнее, чем его стихи. Потому что, когда человек молится, он начинает чувствовать свое бессмертие, из которого он создан. Мы сделаны из вечного материала, и ничего с этим поделать не можем. Очень важно вот это осознать. Покуда человек не понял этого, он вроде бы как в темноте. А когда он поймет, тогда он пробьет себе путь, ему будет легко. Он будет идти с чьей-то помощью, взывать к чьей-то помощи, и помощь сейчас же придет. Бог — это самый грациозный индивидуалист на свете. Он не навязывается. Он все время грациозно отступает. Меня нет, пожалуйста, я не настаиваю». И только когда его зовут, он радуется и очень просто помогает. А навязываться он не будет, не может и не хочет. Дана Библия, дано Евангелие, даны святые отцы, жизнь святых отцов, жизнь мучеников, которые во имя чего-то умирали. И если во всем этом разобраться, то поймешь, что временная жизнь не могла этого создать. Только сочетание с вечностью могло создать такие судьбы. Когда поймешь, тогда интересно жить. А так, по-моему, смертная скука. Знаешь, что ты завтра можешь заболеть раком, или при переходе улиц тебя собьет машина, и ты умрешь, и тебя нет. Какая тут охота жить? О старости. Вы спрашиваете, как я переживаю свой возраст. Ответ будет неинтересным. Дело в том, что настоящая моя старость началась 8 месяцев назад, потому что начались постоянные боли. Появился остеохондроз, болит шея, постоянно болит голова, не наклониться, не откинуться назад. Каждое движение болезненно. Как мне жить? Я стараюсь отвлекаться или сном, или работой. А так, радостного ощущения старости у меня нет. Может быть, существует радостное ощущение старости, но когда человек не болеет. А когда он не болеет, тогда он и не старый, он тогда пожилой, его назвать стариком нельзя. Старик — это, с моей точки зрения, человек, который страдает от своего тела и терпит его. Что может быть в этом веселого? Правда, все дело в том, как к этому относиться. Если мне это послано и не помогают никакие врачи и никакие друзья, которых у меня много, значит, надо терпеть, и я терплю. Посмотрим, кончится ли это состояние в какой-то час или кончится вместе со мной. Приходится принимать и это. О судьбе. Если бы я не была религиозна, мне было бы очень трудно в жизни. Ни с того ни с сего быть сосланной на 10 лет в сталинский лагерь, жить с проститутками, убийцами в общем бараке. Если бы я была неверующей, я только бы возмущалась, как все неверующие, бывшие со мной в то время. Они все время сосчитывались со Сталином, со следователями, с доносчиками. Но это же совершенно бесполезно. Ведь те творили то, что они считали нужным. Их за это нужно жалеть, за них надо молиться, но злиться на них — бесполезное занятие. Так же, как я не могу предъявить никаких претензий к тому, что у меня постоянно болят шея и голова. Если будет болеть настолько сильно, что я не смогу ни спать, ни работать, тогда я буду взывать о помощи, а сейчас я мало взываю о помощи, потому что могу терпеть. Терпение — это то, что более всего нужно человеку. В заключение я только и слышала проклятие в адрес правительства, неудержимую ярость. А в чем виновато правительство? Оно ведь не видит дальше своего носа, с этого носа оно и судит. Сталин считал, что все кругом враги народа, он был глубоко больным человеком. Как там рассчитались с ним за эту болезнь, сколько ему за эту болезнь спустили, не мое дело. Но злиться за то, что он меня посадил, я говорила следователю. Что я могу иметь против вас? Исполняйте вашу работу, и я, если это Богу угодно, поеду в лагерь на 10 лет. Ведь вы только орудия в руках Божьих. Поэтому что мне на них злиться? Где они сегодня, мои следователи? Все на том свете, вероятно. 3 раза меня уводили из дома. 1 раз на 2 месяца. Горький заступился, меня выпустили в 33-м. В 37-м следователь мне сказал: «Горького нет на свете, он за вас не заступится». Я пробыла 10 лет, потом еще 1,5 в лагере, рядом с сыном. Потом была послана на вечную ссылку. Ее я тоже пережила, значит, это моя судьба. С чем спорить? Кто обещал нам, что, придя на землю, мы будем счастливы, богаты, признаны? Никто. Мы как гости попали сюда. А кто куда и как попал, это его судьба. И с этим надо справляться, потому что она неповторима, эта судьба. Она у каждого своя. Это же не судьба соседа. Если я пробыла в ссылках и лагерях 22 года, то это я их пробыла. Если бы их пробыл другой, все было бы по-другому. Другой мог все воспринять иначе. Значит, нет в мире равенства меж людьми и судьбами. И не будет никогда. Все помыслы об этом — фантазия. О Марине. У моей сестры Марины хорошо сказано о том, что есть такие стихи, которые меньше, чем искусство, но они и больше одновременно. При этом она цитирует стихи одной малограмотной монахини. «Что бы в жизни ни ждало вас, дети, в жизни много есть горя и зла, есть страдания жгучего сети и раскаяние жгучего мгла, есть тоска невозможных желаний и тяжелый безрадостный труд, и расплата годами страданий за 10 счастливых минут. Где судьба бы вам жить не велела, в блеске света ль в сельской глуши, расточайте без счета и смело все сокровища вашей души». Следующие 2 строки я запамятовала, а концевые такие: «Человечество вечно богато лишь порукой добра круговой». Марина и говорит: «Как стихи — это ниже искусства, но это выше, чем может дать нам искусство». Почему она так сказала? Потому что в Марине, как и во мне, религиозное начало было сильнее всего. Кстати, я подготовила к печати книгу ее статей об искусстве. Я написала предисловие книги. Мне было очень трудно писать. Если я просто талантливый человек, которых кругом как собак нерезанных, то Марина, конечно, была гением. В книге такие глубины, такие высоты, что ее статьи надо перечитывать и перечитывать. Настоящий блеск мысли. 1987 год.